Глава вторая. Поиски себя. Мы знаем множество дорог в этой жизни, но ту, которая ведет в уютный дом, к безопасному пристанищу, которая призвана защищать нас от внешних невзгод и ураганов, почему-то забыли. Я верю, что поиск счастья и гармонии приведет нас именно к этой дороге, к дороге домой. Почему мы забыли эту любимую тропинку? Почему ленимся встать на путь изучения себя? Мы знаем всех и вся. Изучили историю, географию, разбираемся в химии и физике, обсуждаем и критикуем других, начальника, коллег, мужа, жену, даже соседа, не зная о себе практически ничего. Отчего же мы не хотим познать себя? Почему у нас есть время на все, кроме как на самих себя? Вы уже догадались? Да, мы боимся. Боимся заглянуть в свое сердце. Нам действительно страшно. А вдруг в нем есть все, что нам не нравится в других людях? И здесь вы тоже правы. На самом деле, дорога домой опасна и местами неприятна. Там много темных углов, таинственных поворотов, запретных дверей. Чтобы собраться в путь, нам потребуется смелость и мужество воина, готового встретиться на пути не только с добрыми и отважными, но и с противными и неприятными героями. И может быть действительно проще надеть маску и отгородиться от всего, и не начинать этот трудный путь. Так проще, да. И это то, что чаще всего мы делаем, не обращаем внимания на себя, не придаем значения своим чувствам, заглушаем внутренний голос, адаптируемся под внешнюю среду. Угодить другим становится для нас важнее, чем понять и услышать себя. Вся жизнь превращается в побег от самого себя. Но если мы отважимся сделать первый шаг, решимся преодолеть все барьеры, шагнуть в темные туннели, будем вознаграждены. Вознаграждены зрелостью и мудростью, радостью и ощущением полноты существования. Наша жизнь, как в сказке, заиграет новыми красками, зашумит весенней молодой листвой. Не зря античная мудрость гласит: «Познай себя, и познаешь весь мир». Я предлагаю вам потратить жизненную энергию на поиск себя и найти единственно верный путь, который ведет к себе, домой. Кто я? Кто может ответить на этот, с одной стороны, очень простой, а с другой стороны, очень сложный вопрос? Помню свое удивление, когда первый раз простодушно задала этот вопрос на лекции в Академии Сеченева, где слушателями были заведующие отделения и руководители крупных государственных учреждений. «Попробуйте в течение 5 минут ответить на вопрос, кто я?» — обратилась я к залу. Половина слушателей растерялись и не смогли написать даже одно слово. Другие что-то строчили в блокнотах. И вот через 2 минуты один слушатель поднял руку. «Я закончил и готов прочитать». Мимолетно удивившись тому, как быстро он справился и какой смелостью обладает огласить свои выводы перед аудиторией, я улыбнулась. «Пожалуйста, говорите». «Я, Иванов Иван, окончил школу, потом поступил в военно-медицинскую академию», — начал он. «Стоп! Это похоже на автобиографию. А я хотела услышать ответ на вопрос, кто вы как человек». «О, тогда мне непонятно, что я должен написать», — растерянно сказал он. Вот и пришлось, разъясняя задание, просить слушателей дать характеристику, например, соседу, начальнику, супругу или супруге. Вот тут все оживились, и реплики посыпались одна за другой. «Это запросто. Мой сосед жадный, мелочный, завистливый человек. а начальник добрый, отзывчивый, хотя и строгий, но справедливый. «Вот», — обрадовалась я, — «можете теперь описать себя так же». В ответ повисла тишина. Потом раздался неуверенный голос седоволосого мужчины из первых рядов. «Наверное, со мной все согласятся. Мы не знаем ответа на этот вопрос. Дайте уже задание попроще». Как раз тогда я поняла, как на самом деле это сложно ответить на вопрос «Кто я?». Ибо мы не знаем своего «я». И это парадокс, потому что больше всего времени проводим с собой, а в то же время меньше всего знаем именно себя. Получается, знакомы с кем угодно, только не с самим собой. Как же можно претендовать на зрелость, если человек не познал себя? Если больше думает о том, как себя проявить во внешнем мире, нежели о том, кто он есть на самом деле. Цитата. «Мы приходим и уходим в иное бытие, так и не познакомившись с самым важным человеком своей жизни, от которого зависит качество нашей жизни и судьба». Кто я? Этот почти гамлетовский вопрос имеет несколько аспектов. Кто я на самом деле и кем хочу казаться? Часто фокус бывает направлен на второй вопрос. Кем казаться? Для нас оказывается важнее. А порой это стремление казаться бывает настолько важным, что поглощает всю жизненную энергию. И у нас не остается ни минуты времени для самоанализа или проявления настоящего себя. Поэтому сейчас хочу, чтобы мы подумали, кто я на самом деле. Помните, мы знаем себя всего лишь на 3-5%. Остальное — неосознаваемая нами часть подсознания. Многие отмахнутся. Это ничего не меняет. Часто приходится слышать, дескать, не люблю самокопание. Согласна. Заниматься самокопанием не стоит. А вот изучение себя, знакомством с собой очень рекомендую заняться. Так как все, что мы знаем о себе, подлежит управлению с нашей стороны, а то, чего не знаем, управляет нами и становится скрытым смыслом нашей жизни. Я предлагаю вам отнестись с уважением к Гордиеву узлу самопознания. Подойти к нему как к проекту, интересному квесту, и понять, если вы не разгадаете эту загадку, ее не разгадает никто. Это должен быть личный проект каждого, благородная цель жизни. Итак, еще раз, кто я? Мне нравится, как раскрывает эту тему Виктор Ченг. Виктор Ченг, бывший консультант по управлению McKinsey & Company, консультант по стратегическому планированию, оратор и автор нескольких деловых книг. Он отмечает, что когда люди представляются друг другу после первых приветствий, они обычно интересуются вашим именем и чаще всего, чем вы занимаетесь. Первый вопрос вполне понятен. Его цель — узнать, как к вам обращаться. А вот формулировка второго имеет скрытую цель — получить ответ на вопрос «Кто ты?». И этот вопрос позволяет остальным связать ваше имя с некой информацией о вас как о личности. Тем не менее, вместо того, чтобы спросить «Кто ты?», мы спрашиваем «Кем ты работаешь?». И это доказывает, что фактически две формулировки воспринимаются нами как один и тот же вопрос, пишет он. На самом деле это распространенное и опасное заблуждение. Вот почему на лекции, с которой я начала свой рассказ, мои слушатели начали рассказывать о своей биографии и о работе, вместо того, чтобы рассказать о себе. Когда человек отождествляет себя с работой, профессией и прочими внешними атрибутами, то вдруг, потеряв все это, практически теряет себя. И его жизни наступает глубокий кризис. Вот почему так часто можно наблюдать ситуацию, когда после увольнения люди впадают в глубокую депрессию. А все почему? Потому что если человек верит в то, что он — это его работа, то, потеряв ее, лишается себя и не видит выхода. А разве это так? Равноценны ли вопросы, кто ты и кем ты работаешь? Мой опыт жизни показывает, что это совершенно разные вещи. Человек намного больше, нежели его работа, профессия или доходы. Бесспорно, все это элементы нашей жизни, но не в них суть. Сутью личности должно быть нечто, не подверженное частым изменениям, что-то долгоиграющее, если не постоянное. Такие вещи, как работа, доход или профессия, временны. На протяжении жизни я меняла не только работу, но и профессию несколько раз. И точно знаю, это не предел. Буду получать новые знания, обучаться новому и практиковать. Но тогда кто я? Врач, предприниматель, руководитель, преподаватель, коуч, бизнес-тренер, художник, писатель или тренер по зумбе? И доход мой не был постоянным, он тоже менялся. Выходит, все внешние атрибуты также имеют свойство меняться, иногда даже неоднократно, и уже поэтому не могут определять суть человека. У вас может возникнуть логичный вопрос. Если я — это не моя работа, я — не моя профессия, не мои доходы и даже не мой успех, то тогда кто я? С чем себя идентифицировать? Где найти твердую почву в изменчивом мире? Все вышеперечисленное — аксессуары внешнего выражения «я», но не наша суть. По своему опыту знаю, что лишь благодаря сложным периодам своей жизни вы узнаете, кто вы на самом деле. Когда-то наша семья прошла через сложные испытания, потеряв все материальные блага — дом, машину, фамильные драгоценности. Моя любимая профессия врача-офтальмолога обесценилась до зарплаты в размере $20 в месяц. Я потеряла все — статус, работу, профессию. Успех на несколько лет отвернулся от меня. Перелетев в бездну пустоты и безвремени, я очутилась на другом краю страшной пропасти, переродившись в своем путешествии, будто птица Феникс. И после долгих лет уныния и безысходности в один прекрасный день наконец поняла, что я сама намного больше, чем все потерянное вместе. Я не моя работа, я не моя профессия, не мои доходы, даже не мой успех. Я — это моя жизненная энергия, которая может создать все, что захочу. И когда, казалось бы, ничего не осталось, все равно остаешься ты сам со своими мыслями, чувствами, жизненными установками и ценностями. Потому что лишь сложные периоды из твоей жизни исчезают те вещи, которые, как ты думал, определяют тебя. Что остается в моменты неудачи и отчаяния? Это чрезвычайно важный вопрос. У тебя остаешься ты сам. Тот ты, который и создает все внешние атрибуты. Тот, кто творит свою реальность. Цитата. «Ты — земля, которая плодоносит, а не деревья или цветы, которые растут на земле». Именно большой провал и неудача заставили многих людей, и меня в том числе, отвечать на трудный вопрос «Кто я?». Наберемся мужества и признаемся, если ничего не осталось, существует два не менее трудных ответа на него. Первый — «не знаю», второй — я никто без всего того, что имел. Это тяжелые ответы на один из самых важных вопросов жизни. Почему же стоит сейчас об этом задуматься? Потому что рано или поздно всем приходится отвечать на этот вопрос. Если не захочешь ответить на него сейчас, жизнь все равно заставит тебя. И уж поверьте мне, выберет для этого самое неподходящее время. Почему же так случается, что после серьезных поражений и неудач люди совершают прорыв? Откуда у человека появляется внутренняя сила? Почему некоторые, достигнув ошеломительного успеха, не боятся все потерять? Почему, когда все теряют, не падают духом и быстро восстанавливаются, несмотря на разочарование и ужас потерь? Вот мой вариант ответа. Потому что они знают, кто они. Только сняв с себя слой за слоем успех, достижения, только оставшись без внешней оболочки, ты можешь найти ответ на вопрос «Кто я?». Потеряв, казалось бы, все, ты вдруг приобретаешь намного больше самого себя. Оставив в стороне успех, достижения, все материальное, открываешь Творца, созидательный дух, который не знает границ в творчестве. Ты — это твоя суть. Когда у тебя ничего не остается, когда ты, наконец, остаешься наедине со своей сущностью, так кто ты? Ты — твои ценности, установки, намерения, характер. Характер, а не поведение или маска. Что отделяет нас от нашей сути, от бесконечного океана безусловной любви и творчества? Наш характер, который проявляет эго. Согласно Вильгельму Райху, любые проявления характера человека, типичные лимитирующие реакции, не допускающие творчества и гибкости. Человек живет внутри панциря и защищается от личных недостатков, с которыми сталкивается, если открыто общается с миром. Вильгельм Райх, основоположник американского психоанализа. Люди встречаются в обществе с проблемами, которые зеркально отражают их же характер. Может быть, поэтому мы и не хотим разобраться со своей природой. Легче обвинить окружающих, нежели признаться, что все проблемы заключены у нас внутри. В результате мы неосознанно принимаем решение отречься от самого себя. А на тебя у меня нет времени. Представьте женщину, которая рожает ребенка, но малыш ей не приходится по душе, и она ничего лучше не может придумать, как отдать его в приют. «У меня нет времени на тебя», — заявляет она. Свое решение она объясняет тем, что у нее совершенно нет времени заниматься ребенком, так как он проблемный, и ей придется много повозиться, чтобы получить видимый результат. Проходит время. Она живет, как ей кажется, полноценной жизнью, занимает себя делами, но чувствует постоянную внутреннюю боль. И все же продолжает делать вид, будто ничего не случилось. А в глубине души понимает, что малыш ее ждет. И чем больше отдаляется от ребенка, тем сильнее чувства опустошения захватывают ее душу, несмотря на внешние, кажущиеся благоприятные условия. История из практики. Состоятельный мужчина, высокопоставленный чиновник, виллы и дома в разных странах Европы, несколько машин, семья, дети. Казалось бы, все условия, чтобы чувствовать себя счастливым. Но нет радости в его жизни, потерян смысл. Он решает компенсировать пустоту наличием любовницы и развлечениями, но окончательно запутывается. Внешне все прекрасно, многие бы позавидовали, а внутри уныние, безысходность и грусть. Он начинает свой рассказ. Когда-то я хотел быть поваром. С детства любил всех кормить. И хорошо получалось, между прочим. Но родители уговорили поступить в финансовую академию. Мол, повар не профессия. Выучился на финансиста. Работал по профессии. Но цифры не мое, я их ненавижу. А еще я был влюблен в девушку, которая жила в деревне рядом с домом моей бабушки. До сих пор помню ее глаза. Но сказали, она тебе не пара. И вот женился я на другой, практически незнакомой девчонке. Но не понимает она меня, не понимала с первого дня. Раньше я был душой компании, любил с друзьями встречаться. А теперь и друзей нету, да и времени на них тоже. Дружу с теми, с кем должен дружить. Я их не уважаю. И была бы моя воля, вообще бы не общался с ними. Наверное, вам уже стало ясно, откуда растут проблемы, почему у него не было сил и жизненной энергии. Везде он старался вести себя дружелюбно, поэтому снаружи все выглядело благополучно и прекрасно, а внутри чувствовал разочарование и гнев. И дома, и на работе, и с друзьями. Сам для себя он создал такие невыносимые условия, которые диктовали ему носить маску всегда. На лице дежурная искусственная улыбка, которая никак не была связана с внутренней болью и разочарованием, которую он испытывал каждый день. Маски, маски, кругом одни маски. «Я везде всем должен», — сетовал он. «А есть у вас в жизни что-то, чего вы хотите?» — спросила я. «Я хочу». В действительности наша проблема заключается в том, что больше всего мы думаем о том, как соответствовать требованиям общества, и совершенно не заботимся о себе. Выдаем видимость за реальность, больше волнуемся о внешнем, чем о внутреннем. Нам намного важнее, что скажут другие, нежели «а что я чувствую?». Вот так герой нашей истории. Все делал против себя, против своей сущности. Всю свою жизнь предавал себя. Запрещал себе заниматься любимым делом, жить с любимым человеком, общаться с друзьями. Все делал только ради других или ради денег, но не для себя. И разве он исключение? Да нет. Скорее образец современного человека. К сожалению, он практически не отличается от миллионов других людей. Плохой или несчастный? Вот что такое отказ от самого себя. Что такое настоящее предательство? Разве ради этого мы рождаемся? Для того, чтобы заботиться больше о внешнем, нежели о себе? Для того ли живем, чтобы каждый раз, чувствуя боль, не разбираясь в ней, глушить ее, загонять внутрь, делая вид, будто ничего не происходит? Для того ли, чтобы при каждой неудаче надевать подходящую маску и, стиснув зубы, двигаться вперед? Дружелюбную маску правильного и успешного человека, за которой кроется невыносимая боль настоящей жизни? Наверное, нет. Рассказанная мною история — тот самый случай, когда маска кардинально отличается от истинного существа. Человек живет ради маски, а не для себя. Но согласитесь, наша судьба, здоровье и качество жизни зависят все-таки от внутреннего состояния, а не от маски. Помните слова из песни об острове невезения, где дикари на лицо ужасное, доброе внутри? А у нас получается все наоборот. На лицо доброе, ужасное внутри. Как вы думаете, наш герой на лицо добрый и ужасный внутри в состоянии искренне полюбить кого-то? Увы, нет. Подлинная любовь начинается лишь с любви к самому себе. Если человек не знает, как любить себя, Если никогда не позволял себе жить в любви, то никому и никогда этого не позволит. Если так жестоко поступает с собой, не оставляя пространства для себя, он уже не в состоянии искренне любить кого-то. Ведь если внутри нет любви, нет возможности отдавать ее, мы можем делиться только тем, чем владеем в достатке. Можно привести аналогию со стаканом воды. Вода может переливаться из стакана только тогда, когда стакан переполнен, и будет переливаться только то, что есть внутри. Есть разница, какая вода выливается наружу, чистая или мутная. Каждый отдает миру то, чем богат. Отсюда можно сделать вывод: если каждый из нас постарается стать по-настоящему счастливым, уже этим сделает большой шаг к созданию счастливого общества. И становится понятным смысл слов Михаила Булгакова из романа «Мастер и Маргарита». «Злых людей нет на свете, есть только люди несчастливые». Счастливые делятся своей радостью, несчастные же транслируют в окружающий мир свою горечь. В принципе, может быть, это и есть схема великой трансформации. Сначала проявление ненависти, агрессии к себе, а потом и к другим. Внутренняя агрессия в какой-то момент становится источником агрессивности внешней. Однажды, не полюбив себя, человек начинает ненавидеть других. Агрессия и гнев в отношении других — это и есть агрессия в отношении самого себя. Кто формирует реальность? Иду по набережной и наблюдаю, как пожилая женщина с азартом ловит рыбу. Одна рыбка, вторая. Мне кажется, время остановилось, и я в восторге. Очнулась, когда увидела, что она собирает снасти. «Вы куда? Ведь клюет хорошо». «Мне хватит. Вот уже 3 рыбы выловила. Пойду к подружке, поужинаем. Завтра приду еще рыбачить. А сегодня пусть они ловят», — кивает она на рыбаков рядом. Вот это да. Вот менталитет достаточности в деле. Всем всего хватит. А ведь точно она не заканчивала Гарвард или умные курсы. Наверное, не знает несколько иностранных языков. Зато освоила мудрость Вселенной. Разве не из-за менталитета недостаточности идут войны, захват территории, борьба за клиенты, за проекты? И разве не из-за этого мы чувствуем зависть, когда кто-то преуспел? А вдруг нам не хватит? В поиске себя важно понять, кто формирует наши истинные отношения к реальности. Почему мы относимся к ней совершенно по-разному? Многие годы люди считали, будто наш разум подобен телевизору, а органы чувств — каналам, по которым информация поступает в мозг. Сознание же человека — некий киноэкран, на который она транслируется. Если это правильно, то, учитывая, что люди имеют одинаковый набор органов чувств, на белом полотне у всех должны быть одинаковые изображения. А это, в свою очередь, означает, что все должны воспринимать жизненные ситуации совершенно одинаково. В этом случае, наверное, было бы гораздо легче, и уж точно случилось бы гораздо меньше конфликтов. Но представляете, какой скучной была бы наша жизнь? Нет, на самом деле все гораздо сложнее. Уильям Джеймс Дюрант пишет: «Мир, каким мы его знаем, — это конструкция, конечный продукт, переработанное изделие, форму которому придает наш разум». Уильям Джеймс Дюрант, американский писатель, историк и философ, автор «Истории цивилизации» в 11 томах. И это стало революционным открытием. Каким образом разум придает форму окружающему миру? Как работает с информацией? Что является фильтром или лупой для переработки полученных данных? Наша действительность создается нашим разумом, нашими установками. И тот, кто осознает этот факт, получит все шансы стать хозяином жизни, день за днем создавая свою реальность. Уже многие ученые говорят об этом, например, квантовый физик Дэвид Бом, ученик Альберта Эйнштейна, или нейрофизиолог Карл Прайнбрам. Труды этих и многих других ученых открывают секреты и возможности нашего сознания, объясняя сказанное с научной точки зрения. Давайте на простом примере постараемся распознать эту истину. Закончите, пожалуйста, фразу «паук — это противно, страшно, может быть, безопасно или красиво». Какое из этих утверждений мы отнесем к реальности? Возможно, у вас есть другая версия, но это не важно. Каждый из нас будет согласен лишь с одним определением и, вероятно, не примет позицию другого, так как высказывания несут в себе противоположные позиции. Если мы уверены, что паук — это страшно, значит, нами правит чувство страха, и нашим действием на уровне поведения будет стремление защититься. Если же верим, что паук — это безопасно, значит, мы чувствуем спокойствие. Если паук — это противно, мы испытываем чувство отвращения, и инстинктивным действием будет отбросить паука, избавиться от него. Если же говорим «паук — это красиво», то чувствуем радость или восторг, и в нас преобладает желание наслаждаться красотой членистоногого. Мы по-разному относимся к пауку. Тот, кто панически его боится, с трудом поймет того, кто любуется его красотой и пребывает в радости при встрече. Как-то мне рассказали историю, в которой девушка во время вождения, увидев паука, остановила машину, выскочила из нее и побежала по трассе. Лишь спустя некоторое время осознала, что все ее вещи остались в салоне машины, а сам автомобиль брошен в центре автотрассы. Те, кто считает, что паук красив, с трудом поймут подобную реакцию девушки на этих милых созданий. Мой муж — любитель всяческой живности, и пауков в том числе, совершенно иначе относится к этим членистоногим. Помню, однажды утром сели в машину. Мы опаздывали на работу, и вдруг слышу, как он мило беседует, но не со мной, а с кем-то. Я с удивлением посмотрела по сторонам и застыла в недоумении, ведь никого нет в машине. «Как ты себя чувствуешь?» — нежно спрашивал он. «Как ночевал? Холодно ли тебе было?» Оказывается, в машине у него давно живет паучок, и пока муж не пообщается с ним и не узнает, как дела, никуда не едет. Вот какие мы разные. Получается, у каждого есть своя реакция или палитра реакций на паука, от ужаса до радости. При этом хочу обратить ваше внимание, сам паук от этого никак не меняется. Сам по себе он не страшен и не красив. Эти краски он приобретает в нашем сознании. Моя установка «паук — это» определяет все остальное. Испытываемые чувства, действия, отношения к нему. И здесь важно понять, что то, что паук — это страшно, только мой личный выбор. И он имеет свойство формировать мою реальность. Хочу, чтобы вы уловили, как работает простая схема, которая правит нашими поступками, а значит и судьбой. Вот она. Установка, автоматическая мысль, эмоция, действие, поведение. Эта формула является основой когнитивно-поведенческого направления психологии и очень четко показывает связь между внутренними убеждениями человека и его отношением к внешнему миру. Поведение, отношение к предмету и эмоции раскрывают глубокие установки. И наоборот, скрытые установки и парадигмы определяют отношение к реальности. Цитата. «Доступ к внутренним установкам, к жесткому диску, можно получить через анализ эмоций или отношение к разным ситуациям и людям. Согласитесь, если я считаю, что паук смертельно опасен, мне трудно будет удержать себя в руках, если внезапно он появится передо мной. Помогут ли здесь различные тренинги вести себя спокойно, улыбаться при виде паука, если я смертельно боюсь его? Вряд ли. Но есть тренинги, которые помогают отрабатывать именно навыки, очищенные от психики. Например, тренинг по эффективным коммуникациям может обучить, сколько раз моргать, какую позу принимать, чтобы расположить к себе собеседника. А теперь представьте, что на самом деле у человека твердая установка «кругом все враги». И, общаясь с собеседником, он, естественно, чувствует недоверие или тревогу, нежели радость от общения. Насколько подобные тренинги по коммуникациям будут эффективны? Какие усилия нужно приложить для достижения необходимого результата? Легко ли быть в конфликте со своими установками? Как вы понимаете, пример с пауком утрирован. Его я взяла лишь для наглядности. А если это не паук, а работа, отношение к людям, к жизни? Согласитесь, качество жизни человека, уверенного, будто жизнь — борьба, кардинально отличается от бытия того, кто уверен, что жизнь — интересное путешествие. Первый всегда найдет, с чем бороться, а второй будет радоваться интересным событиям. И это несмотря на то, что оба героя могут находиться во внешне совершенно одинаковых обстоятельствах. И если вы считаете, что продажи — это унизительно, вряд ли вам помогут тренинги по эффективным продажам. История из практики. На прием ко мне пришла женщина, генеральный директор крупной страховой компании, с серьезным запросом о натянутых отношениях с VIP-заказчиками. С ними я изо всех сил пытаюсь поддерживать хорошие отношения, особенно сейчас, в кризисное время. Но ничего не получается, говорит она. Мы беседовали уже полчаса, но я никак не могла понять, в чем же проблема, почему она так напрягается в коммуникациях с заказчиками, хотя со мной беседует открыто и демонстрирует высокие коммуникативные навыки, абсолютно располагая к себе. Она продолжала. Последнее время, практически после каждых важных переговоров с заказчиками, я долго мучаюсь страшными мигренями. И знаете, я их ненавижу, это они виноваты. Вот тут для меня стала проясняться картина. «В чем же их вина?» — спросила я. «Они меня унижают, когда не покупают страховку. Продажи — это в целом ужасно унизительно. Вы же сами работаете в продажах и должны понять, как оскорбительно что-то предлагать, а особенно получить отказ». «Нет», — возразила я. «У меня совершенно другое мнение. Для меня, наоборот, это очень почетное занятие, ведь я предлагаю людям то, что им необходимо. На самом деле ценно для них. Они нуждаются в моем товаре или в услугах, и, предлагая что-то, я даю им возможность решить свои проблемы, но в то же время допускаю, что они имеют право выбрать другой продукт». «Вы лукавите», — воскликнула она. «Такого не бывает». Вот как нами правят наши стереотипы. Насколько мы находимся в плену у собственных установок, если трудно даже поверить, будто другие могут видеть совсем иную картину мира. Цитата. «Главное — осознать и понять, то, что мы видим, еще не реальность, а искаженная копия реальности на основании наших установок». Если речь идет о цифрах и датах, конечно, возможность искажения стремится к нулю, но в тот момент, когда мы начинаем рассуждать, оценивать, подключаются наши внутренние фильтры, окрашивающие реальность по-своему. Карта мира. Наше восприятие — результат не физиологического процесса, а результат психологического, который объединяет то, что видят наши глаза, с тем, что мы уже думаем, чувствуем, знаем, хотим и считаем важным. Иммануэль Кант. Другими словами, у каждого из нас есть карта мира. Карта мира — фоновое состояние, в котором человек находится всегда. И когда ему грустно, и когда весело, это его принцип, цвет линз в очках, который он носит. Карта мира у каждого человека индивидуальна. Этим мы и отличаемся друг от друга. У всех есть карта местности, некая парадигма жизни. Парадигма жизни от греческого слова «пример, образец», то, как мы видим, понимаем и интерпретируем окружающий мир. Но карта местности еще не сама местность. Местность могут отражать множество различных карт, с разных сторон, объясняющие ее особенности. Каждый видит реальность через собственную парадигму. Другими словами, парадигма — наша мысленная карта. Многие философы древности утверждали, будто реального мира вообще не существует. Он есть лишь тогда, когда есть сознание, воспринимающее реальность. Потому что только оно формирует наше отношение к внешнему миру. Именно сознание диктует человеку, какова она, реальность, хорошая или плохая. И получается, какой картой мироздания пользуется человек, какое мироощущение у него внутри, так он и воспринимает жизнь. Цитата. «У каждого из нас своя реальность». Разумеется, можно окончательно заблудиться, если по-прежнему верить, что наша карта — это и есть истинная местность, а не ограниченная ее интерпретация. В этом случае все попытки Вселенной учить нас расширять границы сознания будут абсолютно тщетными. История из практики. Однажды летом я отдыхала на берегу Адриатического моря. Пятизвездочный отель, морской бриз, прекрасная погода, вкусная еда, обслуживание на высоком уровне. Туристам предоставляли все, о чем только можно было мечтать. Но была там одна женщина, которая каждый день приходила в ресторан и устраивала скандал. То скатерть ей была не белая, то Wi-Fi не ловил, то официант к ней быстро не подошел. Пятый день отдыха был апогеем. Она стала кричать на всех из-за того, что кофе был холодным. Она буквально набросилась на официанта со словами: «Да, вы знаете, кто я такая? Я всех вас могу уволить по одному звонку». Скандальное поведение дамы, демонстрация неудовольствия, злости и высокомерия напрягали всех вокруг. Естественно, если бы я спросила у нее, кто же виноват в ее проблемах, оказалось бы, что виноваты все вокруг, но только не она. Давайте же на этом примере постараемся дойти до истинных установок такого поведения, до тех линз, которые оттеняли события, происходящие во внешнем мире нашей героини. На этот раз в обратном порядке, от поведения до установок. Поведение — эмоции, мысли, установки. На внешнем уровне — скандальное поведение. На уровне эмоций — досада, гнев и злость. Гипотетические мысли, которые могли запустить такие эмоции и поведение, могут быть следующие. Все не так, кругом одни глупцы и неучи, плохо работает и многое другое. Часто также эти мысли называют автоматическими. Когнитивно-поведенческая теория в психологии. Почему их считают непроизвольными или автоматическими? Потому что запускаются они автоматом, как продолжение внутренних установок личности. И иногда не подвергаются сомнениям с нашей стороны. Они воспринимаются человеком на все 100% истинными. А какая установка может подпитывать подобные автоматические мысли? Одна из версий — «Я лучше всех». Но это еще не окончательная, а скорее компенсаторная установка. За такими стереотипами живут другие. «Я хуже всех». Или «Я недостоин любви». Или «Я нелюбим». И всегда, когда есть такая самоуничижающая директива, подсознание подкладывает в виде компенсации другую, жизнеутверждающую. В нашем случае это были утверждения «я лучше всех, я выше других». Цитата. «Положительное отношение к себе – залог психического здоровья». Человек просто не может жить с установками, где существует отрицательное отношение к себе, где царит не любовь, не принятие себе. Как для легких нет жизнедеятельности без воздуха, так и для нашей психики без положительного отношения к себе нет существования. И на помощь спешит подсознание, давая компенсаторную установку и оказывая тем самым медвежью услугу. Ведь чтобы удовлетворить установку «я лучше всех», человек должен получить подтверждение от других. Иными словами, самоутвердиться за счет других и тратить на эту нелегкую задачу много времени и жизненной энергии. К сожалению, если человек постоянно живет в такой парадигме, никакие внешние условия не в состоянии создать для него чувство радости, благополучия и счастья. Вот почему говорят, счастье не зависит от внешних событий, оно сугубо внутреннее ощущение человека и напрямую связано с его мировосприятием. Бедный человек, подумаете вы, он постоянно находится в плену у самого себя. Но мудрость в том, что при желании можно построить и воплотить план побега из этого плена. И заключается он в таинстве самопознания и желания самосовершенствования. Время от времени оставлять осуждение других и упорно, терпеливо изучать собственное поведение и эмоции. Это входной билет в мир подсознания, где как раз и хранятся ключи ко всем нашим нежелательным, а порой разрушительным и обветшавшим установкам. Если представить, как в один прекрасный день нашей даме вдруг надоест реальность, где все не так, где кругом глупые, неграмотные, некомпетентные люди, если ей хватит мудрости задать себе не очень удобные и не очень приятные вопросы, а почему мне все не нравится? Почему все наслаждаются отдыхом, а я не могу? Ведь вот оно море, вот она прекрасная погода, отель люкс, все блага цивилизации, и все это для меня. И почему я вижу только плохое, испытываю лишь негативные эмоции? О чем мое поведение говорит мне? О каких качествах? Как я проявляюсь через эти эмоции? Может быть, сама являюсь источником гнева, а не другие? Вот такие честные и смелые вопросы могут раскрыть тайну всех бед. А если наша героиня найдет в себе смелость еще и ответить на них, у нее непременно появится шанс испытать радость самопознания, шанс выхода из чертова круга, шанс сделать колоссальный квантовый скачок в своем сознании и, как говорил Виктор Франкл, подняться над собой. Виктор Франкл. Человек чем-то похож на самолет. Самолет может ездить и по земле, но чтобы доказать, что он самолет, должен подняться в воздух. Так же и мы. Если не поднимемся над собой, никто и не догадается, что мы сможем полететь. Если же ничего не делать, она, к сожалению, будет обречена на постоянные страдания из-за мелочей, потому что куда бы ни пошла, всегда встретит людей, которые будут ее раздражать. Только расширяя границы самосознания, человек поможет себе дойти до собственных установок и понять, он сам несет ответственность за свои эмоции, которые испытывает, и в конечном счете за все, что происходит в его жизни. Цитата. Вывод. Парадигма всегда определяет наше отношение к реальности и формирует ее. Хорошая новость. Меняя свои установки, можно менять отношение к реальности. И тогда реальность, в свою очередь, поменяет отношение к нам. Наверное, у вас возник логический вопрос. А есть ли возможность менять установки и как это сделать? Вы сами меняли свои убеждения? Да, отвечу я и добавлю. и это очень сильно мне помогло. Раньше я часто обижалась на людей, особенно на тех, для кого что-то сделала. Они не ценили мою помощь или проявляли неблагодарность. Вам знакома эта фраза? «Я добрый», и этим часто пользуются. Вот и я так раньше думала. Но в один прекрасный день поняла, что каждый раз установка «все люди мне должны», особенно те, которым я помогла, действует против меня и выводит меня из баланса, становится источником раздражения, обид и разочарования. Я подумала, а кто сказал, что все люди, кому я помогла, мне обязаны? Это же смешно. Может быть, они с этим не согласны? И я поменяла установку. Мне никто ничего не должен, особенно те, кому я помогла. Делая доброе дело для кого-то, я тут же говорила себе, он ничего тебе не должен и не будет тебя благодарить. Хочешь помочь? Помоги. Нет? Не помогай. Никто не заставляет. С тех пор я установила внутреннее правило. Помогаю только тогда, когда искренне хочу поддержать, не ожидая взамен ничего. И сразу мне стало гораздо легче жить. Я ощутила невероятную свободу от собственных ожиданий, потому что действует очень простая формула возникновения неудовольствия. Эмоция равняется реальность минус ожидание. Если сегодня кто-то отвечает мне взаимностью, я чувствую радость и благодарность. Если же нет, что ж, я и не ждала. Недавно на улице ко мне подбежала радостная женщина. «Гуар, благодарю, вы так нам помогли!» «Я? Как? Когда?» «Помните, 2 года назад помогли дочке устроиться на хорошую работу. По моей просьбе позвонили своей знакомой». Я кивала и улыбалась, но никак не могла вспомнить. Не знаю, как это оценить. Провал в памяти или освобождение от своих же ожиданий. Могу сказать одно. Прежде я никогда не смогла бы забыть такое, потому что где-то в душе ждала бы благодарности, хотя бы в устной форме. Не получая ее, чувствовала острое разочарование, досаду и обиду. И список людей, кому помогала в ожидании благодарности, был немаленький. Представляете, сколько энергии, внимания, памяти уходило на то, чтобы держать все это в голове. Безусловно, я не дошла до такого маразма, чтобы составлять список должников, но помнила всех и ждала. Ждала, ждала. Помните шутку? Я не мстителен, у меня просто хорошая память. Это была ловушка жизненной энергии. Теперь я это хорошо понимаю. Но хочу сказать сразу. Менять установки не так уж легко. Это потребует от вас упорства, настойчивости, а главное — желания. Пройдя непростой путь, вы и поймете, что значит преодолеть себя, не быть в плену у собственного характера и не пойти по привычной проторенной дорожке, а создать новую тропинку, которая ведет к новому «я». История из практики. На прием пришел топ-менеджер крупной международной компании. Проблема вполне бытовая. Несмотря на то, что зарабатывает он много, денег у него как не было, так и нет. «Они куда-то исчезают», — удивлялся он. «Или в долг даю, и никто не собирается возвращать, или сам трачу непонятно куда». И вот через некоторое время нашей беседы он вдруг отчаяние в сердцах воскликнул. «Так ведь деньги — это грязь!» «Вы уверены? И откуда такое убеждение?» «Да уверен, мой отец говорил, что честно не заработаешь. Деньги можно заработать только грязным путем». Я, улыбнувшись, спросила. «Может, поэтому они к вам не прилипают? Зачем же вам грязь? Или вам нравится грязь?» Он удивленно смотрел на меня, не зная, что сказать. «Так что вы решаете, отказаться от желания иметь деньги или менять убеждения?» «Менять убеждения», — ответил он. Тогда я еще наивно думала, что если человек осознал и хочет менять установку, то легко может это сделать. «Как звучит новая установка? Деньги — это свобода», — сказал он гордо. Я взяла лист бумаги и написала: «Деньги — это свобода». Но потом интуиция подсказала другой вариант. «А не могли бы вы сами написать?» Он взял лист бумаги, и я увидела, как буквально наглядно протестует его подсознание. Он вспотел, покраснел, руки стали дрожать, словно какая-то сила не позволяла ему писать. Через некоторое время он бросил ручку и сказал: «Не могу, это самообман, деньги — грязь». А я поняла, что нам придется потрудиться. Решение за вами. Или откажитесь от желания, или поменяете установку. Вместо вас никто не вправе это сделать. Здесь ваш выбор. Вот так наши убеждения влияют на разные сферы жизни. Словно невидимая сила, держащая в руках бразды управления. А теперь рассмотрим противоположные парадигмы, формирующие полярное восприятие одного и того же мира. Вообразите человека, который от всех и всего закрылся и считает, будто ничего хорошего не существует. И поэтому в его жизни никогда такого и не случается. Он сам выбрал судьбу, где радость просто не может просочиться сквозь кирпичные стены его ограниченного сознания. Он не верит в доброту. Для него все люди — сволочи, а жизнь — поганка. А теперь представьте другого человека, считающего себя хозяином своей жизни и живущего по принципу «что отдаю, то и получаю». Он транслирует в мир позитивные волны и получает взамен целое море хорошего и доброго. Уже понятно, что на разные внешние ситуации будут и кардинально отличные реакции, отношения, поведение, действия, эмоции. Выходит, мы живем в иллюзорном мире кривых зеркал, который так коварно создает наше сознание. Мы словно находимся в гипнотическом состоянии, в магическом сне, куда вводит нас характер из-за ошибочных установок. То есть мы заперты в ловушке наших же стереотипов, и выхода нет? Выход есть. Здесь нам поможет искреннее желание расширить границы восприятия, отчаянная смелость критического мышления, которые вместе могут решительно поставить под сомнением даже самые закоренелые установки. А точная ли у меня карта? А куда она меня приведет? А хочу ли я туда попасть? Критическое мышление. Странный этот мир, где двое смотрят на одно и то же, а видят полностью противоположное. Агата Кристи. Из сказанного понятно, что каждый видит мир по-своему. И часто конфликты возникают из-за разных убеждений, различного ощущения реальности. Если же мы осознаем, что карта еще не окончательный вариант местности, и для каждой отдельной местности существуют совершенно разные карты, намного легче будет избежать конфликтных ситуаций. Более того, для понимания специфики территории требуется изучить все существующие карты. Поняв это, мы будем рады выслушать альтернативное мнение собеседника. Вот почему древнегреческий философ Гераклит сказал: «Никогда не постигну истины, если я не узнаю все существующие альтернативные мнения». У каждого из нас есть эти карты, которые мы принимаем априори как стопроцентно правильные и незыблемые. И, как вы уже понимаете, глубоко ошибаемся. Так что же нужно сделать, дабы изменить что-либо в лучшую сторону? Развивать альтернативное видение. Понимать, что я отнюдь не последняя инстанция истины. Вот что станет прогрессом, первым шагом для выхода из панциря и приобретения гибкости характера. Что мы делаем, когда в повседневной жизни вступаем в конфликт, где участвуют люди с разными картами восприятия. Представим картину, где в центре цилиндр, и два человека с разных ракурсов смотрят на него. Один видит круг, другой — прямоугольник. Как им договориться? Кто прав? Если необходимый результат и спор не поможет, мы надеваем маску. Внутри себя про оппонента думаем. Наверное, тебя не учили в школе, как отличить круг от прямоугольника, но при этом киваем и соглашаемся. Второй вариант — спорим до хрипоты. И первый, и второй вариант не поможет эффективности в коммуникациях. Если мне нужен результат, и я соглашаюсь, то есть надеваю маску, мое согласие — проявление неуважения к себе. Если спорю, значит, не могу договориться. Так что же делать? Здесь помогут критическое мышление и способность ставить под сомнение свое видение ситуации, привычные установки. Спросите себя, может быть, я вижу только часть происходящего. Попробуйте открыться для альтернативного взгляда, ибо только тогда появится шанс увидеть целое. И даже если не готовы принять точку зрения другого человека и не способны увидеть мир его глазами, все равно вы не только проявите уважение к оппоненту, но и расширите границы своего видения, открывая всевозможные варианты решения. Когда я приняла эту истину, из моего лексикона исчезла фраза «Вы не правы». Раньше на совещаниях, не соглашаясь с сотрудником, вполне могла сказать «Вы не правы». Потом до меня дошло. Если человек на этом этапе мировосприятия видит не прямоугольник, а круг, значит, он уже прав, потому что он так видит. И никто не имеет права сказать, будто он ошибается. Другое дело, что я могу с его убеждениями быть не согласна. Это и есть формула уважения. Признание права другого человека думать иначе и проявлять несогласие с вами. Иммануэль Кант считал, отказывать человеку в уважении значит фактически отрицать его индивидуальность, то есть отрицать личность. Получается, именно конфликтные ситуации дают нам возможность расширить сознание и познакомиться со своей картой мира. Если развивать критическое мышление, можно и до конфликта не довести, а попытаться понять точку зрения другого, постараться увидеть мир его глазами. И кто знает, может быть, тогда даже получится восстановить реальную картину и увидеть 3D-изображение, цилиндр вместо прямоугольника или круга. Конечно, важнейшим советом здесь будет то, что причиной неудач вы не станете искать далеко, а обратите внимание на изучение себя. Не станете рассеиваться на сотню тысяч лишних мелочей, теряя при этом фокус на самом важном — на себе, на своей сути. Так как обвинять кого угодно, в чем угодно — пустая трата времени. И сколько бы промахов вы ни насчитали у других, и чем бы их ни обвиняли, вас и вашу судьбу это не изменит. Ты всегда найдешь то, что ищешь. Расскажу вам китайскую притчу. Один мудрый человек сказал своему юному другу: «Рассмотри получше комнату, где находимся, и постарайся запомнить все вещи коричневого цвета». В комнате было немного таких предметов, и ученик быстро справился с задачей. И тогда учитель сказал: «Теперь закрой глаза и перечисли все вещи синего цвета». Молодой человек растерялся и даже возмутился: «Я ничего синего не заметил, ведь я запомнил только вещи коричневого цвета». На что мудрец ответил: «Открой глаза и осмотрись, ведь в комнате очень много синего». И это было чистой правдой. А старец продолжил: «Если ты ищешь в комнате вещи только коричневого цвета, а в жизни только плохое, то и будешь видеть только их, и только они будут тебе запоминаться». Цитата. Это и есть один из великих секретов жизни. Ты всегда найдешь то, что ищешь, и твоя реальность будет стремиться к тому, во что веришь. То, во что ты веришь, приобретает силу и создает твою реальность. Наверное, вам знакома эта фраза. Как же работает этот закон? Мы ставим перед собою высокие цели, но порой что-то мешает их осуществить. Негативные истории или события нашей жизни могут повторяться неоднократно. Часто мы осознаем закономерность этого процесса, но не понимаем его глубинных причин. Подумайте хорошенько, какие ситуации в вашей жизни постоянно повторяются? Например, люди ведут себя по отношению к вам по-хамски. Сначала в школе, потом в институте, потом на работе или дома. Сцена меняется, актеры тоже, а сценарий постоянно повторяется. Задумайтесь, от кого зависит сценарий? Кто пишет его? Не ищете ли вы только коричневые предметы в комнате? И если ваш ответ «да», то ситуации будут воспроизводиться вновь и вновь, как в фильме «День сурка», до тех пор, пока не сделаете выводы и не скорректируете себя. Не поймете ограниченность своего характера и иллюзорность установок. Почему трудности возникают у нас вновь и вновь? Потому что наше внимание как лупа. На чем фокусируемся, то и увеличивается. Ключ к разгадке — знакомство со своими жизненными стереотипами, системой ценностей и потребностей, бессознательные установки плюс не до конца осознанные ценности жизни. Именно они порождают замкнутый круг. Этот круг властно управляет нами, определяет наше поведение и является скрытым смыслом нашей жизни. Разомкнуть его поможет лишь знакомство с самим собой, анализ вех своего разума, опираясь на которые мы выберемся из трясины гнева и боли, направимся к мудрости, зрелости, самосознанию и гармонии. И разве не к этому стремимся мы всю свою жизнь? История из практики. Передо мной женщина средних лет, красивая, аккуратная и со вкусом одетая, но скованная и очень робкая. Вытирая слезы, она рассказывает мне о ситуации на работе и коллегах, которые неуважительно к ней относятся. Это словно какой-то рог. Не знаю, почему не уважают, почему постоянно чувствую унижение. И при этом неважно, где работаю и с кем. Я меняла работу много раз, меняла даже города и страны, а ситуации повторяются один в один. А что означает постоянное унижение? С вами всегда так обращаются? Да, всегда. И дома, и на работе, и дети, и муж, и коллеги, все. Я страшно устала, больше не могу терпеть такое отношение ко мне. И чего вы хотите? Как вы хотели бы, чтобы к вам относились? Ответом стало долгое молчание. Она подняла на меня удивленные глаза и спросила. Как? Не знаю. Вы имеете в виду, что меня должны уважать? Уже рыдая, пробормотала она. Но за что? За что меня можно уважать? Разве я заслужила уважение? Получается, ответила я, вы сами не знаете, за что вас можно уважать, и при этом хотите от других получить уважение. Может быть, стоит начать в первую очередь с себя? Полюбить себя, ведь наверняка есть за что. Не хотите наполнить собственную душу тем, чего требуете от других? Ведь сейчас, даже если коллеги и близкие начнут проявлять уважение и любовь, вы все равно ее не примете, просто не поверите, потому что ваша искаженная установка «я недостойна уважения и любви» не допустит никакого признания извне. А знаете, и правда. — воскликнула она. — Не люблю, когда меня хвалят. — Почему? — Думаю, что надо мной просто издеваются. — Ну что ж, теперь вам понятно, что с вами происходит? Вы не верите, что достойны уважения и любви. Ищете доказательства и находите. А если проявляют уважение, оскорбляйтесь, потому что вам кажется, что они издеваются. Вот круг и замкнулся. Противоречие возникает между желанием быть уважаемой и установкой с противоположным посылом «я недостойна уважения». Этот внутренний конфликт является источником боли и страдания, а внешние ситуации всего лишь доказывают правоту внутренних стереотипов. Что ищете, то и находите. Ответом было опять молчание. Мы сидели друг против друга. Тикали часы на стене. И мне казалось, будто в этой звонкой тишине рождалось нечто необычайно ценное и важное. Новая тропинка в запутанных сетях сознания, указывающая на очертания света и понимание всего происходящего. Именно в эти моменты я чувствую необычайное воодушевление, приливы энергии, когда перед моими глазами старое отступает, и словно от оков освобождается душа человека во всей красе. Происходит перерождение, и вдруг человек среди всех дорог находит ту единственную, которая ведет домой, находит дорогу к самому себе. Именно ради таких мгновений стоит жить и творить, и моя душа наполняется теплом, радостью и благодарностью. Сколько боли мы причиняем себе, отказываясь искать причины многих бед внутри. Вот еще одна история, которая наглядно показывает, как внутренний мир управляет внешним и не дает шанса увидеть истину, искажая реальность до неузнаваемости. История из практики. Я была в командировке в США и 2 дня гостила в семье знакомых. Встретили меня прекрасно, каждый день готовили вкусные блюда, и я была до глубины души тронута заботой и вниманием хозяев. По возвращению решила позвонить им и поблагодарить за радушное гостеприимство, но получила в ответ совершенно для меня непонятную реакцию. Женщина, которую я так хвалила, металлическим голосом ответила мне: «А почему я должна была плохо тебя принимать? Ты что, считаешь меня негостеприимной? Кто тебе сказал, будто я не умею вкусно готовить? Откуда у тебя такая информация?» Я просто опешила и прошептала: «Я всего лишь хотела поблагодарить вас за вашу заботу и не хотела никого обидеть». «Ну, обидела», — ответила она. «Странно», подумала я, но продолжать тяжелый разговор не стала. Насколько же, размышляла я, женщина считала себе недостойной похвалы, что, получая комплименты в свой адрес, не верила, что она их достойна, закрывалась и даже обижалась. Вот они, злые шутки наших установок, которые правят нашим настроением, поведением и, в конечном счете, нашей судьбой. Спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Решать свои проблемы каждый может только сам. Кто же поспорит с этим утверждением? Итак, что делать, когда, несмотря на все ваши доскональные, продуманные планы и усилия, все равно не получается? Может быть, имеет смысл заглянуть вовнутрь и задуматься об установках, которые связали вам руки? Может быть, они находятся в конфликте с вашими желаниями. Как видите, такое может быть и часто. Мы, например, говорим «хочу быть здоровым» и тут же добавляем «но я старый и больной». Помогут ли тут медикаменты? Вряд ли. Понимаем ли мы, что здесь нужно сделать выбор? Отказаться или от желания быть здоровым, или от разрушительной установки на болезнь? Потому что с такой позиции ты даже если и будешь здоров, все равно станешь искать болезни. Хорошее самочувствие попросту не входит в твои планы и яростно конфликтует с убеждением «я старый и больной». Наши базовые утверждения часто воюют с желаниями и планами. Эта битва не на жизнь, а на смерть. Безжалостно бросает нас в огненный круг, где нас обжигают досада, боль, разочарование, и мы ничего не можем поделать. Изменения в замкнутом пространстве возможны только благодаря пересмотру стереотипов или отказу от желаний. Выбор всегда за нами. История из практики. Женщина рассказывает, как решила сменить род деятельности и, наконец, заняться тем, что на самом деле ей очень нравится – работать переводчицей. И кажется, у нее есть все, чтобы получить заветную работу. Хорошее образование под специальности, знание нескольких иностранных языков, прекрасные коммуникативные навыки. И в чем проблема, интересуюсь я. Оказывается, каждый раз, когда садится, чтобы скорректировать резюме, она начинает безудержно плакать, словно что-то мешает ей двигаться в этом направлении. Логически эту ситуацию трудно оценить. И она не понимала причины печали и слез. Начали разбираться. И тут она произнесла: «Знаете, я, наверное, боюсь пройти долгий и мучительный путь в карьере». «А кто вам сказал, что обязательно будет мучительный путь? Вы хотите работать переводчиком? Вряд ли вас попросят туалет чистить или курьером работать». «Но разве не у всех так? Не должна ли я двигаться в карьере через трудности? Не зря же говорят, через тернии к звездам». Конечно же, нет. Только у тех, кто хочет пройти через тернии, чтобы дойти до звезд. Засмеялась я. Теперь мне было понятно источник переживаний и причины слез. Ей не хотелось проходить через тернии, а к звездам все-таки хотелось. Могла ли тут сработать позитивная психология с ее призывом «будь позитивной»? Нет, конечно. Потому что молодая женщина считала, будто бы может быть успешной только благодаря страданиям. Для нее не страдать означало быть неуспешной. Хочу отметить, что такая установка очень коварна и часто встречается у целеустремленных и успешных людей. Они стремятся к успеху и добиваются, но не разрешают себе радоваться. Якобы, если начнут расслабляться, станут неуспешными. Тогда возникает вопрос: зачем успех, который не дарит долгожданного чувства счастья? Подняться над собой. Человек чем-то похож на самолет. Самолет может ездить и по земле, но чтобы доказать, что он самолет, должен подняться в воздух. Так же и мы. Если не поднимаемся над собой, никто и не догадается, что мы сможем полететь. Виктор Франкл. Что же это значит — подняться над собой? Как ощутить острое и щемящее чувство головокружительного полета? Может быть, для этого достаточно рискнуть и посмотреть на себя со стороны, с высоты своего самосознания, взять на себя мужество проанализировать собственный характер, чувства, установки, исходя из этого сделать серьезные выводы о происходящем, принять факт своего участия во всем, что случается вокруг. Теперь, когда вы уже прекрасно знаете про установки, предлагаю еще раз вспомнить простую формулу, которая демонстрирует взаимосвязь характера и судьбы. Установки генерируют автоматические мысли. Мысли создают эмоции. Эмоции — действия. Действия определяют наше поведение. Поведение, в свою очередь, определяет наши поступки. А поступки формируют наши привычки и отношение к внешнему миру, что и является основополагающим для судьбы. Цитата. «Все мы прекрасно знаем, что характер прямо влияет на судьбу. Многих не устраивает судьба. Но почему-то никто не спешит менять свой характер». Вот такой получается порочный круг. И мы крутимся в нем до тех пор, пока не включили осознанность и не вмешались в ход событий собственной жизни. смотрим на мир, его явления, на других, их характеры, эмоции, поступки через собственную призму и видим то, во что верим. История из практики. Весьма состоятельный человек решил инвестировать средства в школу, где когда-то учился. Вложил большие деньги в строительство, ремонт, назначил премии лучшим ученикам, доплачивал зарплаты учителям. Угадайте, что чувствовал директор этой школы? О чем мог он подумать? Логично предположить, что он должен был думать так. Как же мне повезло. Я возглавляю лучшую школу в городе. Все учителя мечтают у нас работать. Школа чистая, красивая. Умные школьники получают возможность продолжить образование в лучших учебных заведениях мира. Я и мои коллеги получают достойную зарплату. А что он, по всей вероятности, должен был чувствовать? Радость, восторг, уважение и благодарность к инвестору. А вот и нет. Если установка «мир грязный, а люди сволочи», кардинально меняется все. Мысли, эмоции, поведение. А именно, ничего хорошего во всем происходящем нет. Есть какой-то подвох. Владелец хочет меня уволить. Он не просто так все это устроил. Все и вся против меня. Отсюда и исключительно негативный эмоциональный фон. Досада, обида, разочарование, злость. Что же он делал? Какое поведение демонстрировал? Со всеми конфликтовал? И вместо того, чтобы работать, непрерывно строчил жалобы на инвестора. В итоге часто болел, работа стояла, напряжение, стресс и как результат всего сердечный криз. В конечном счете его и на самом деле уволили. А он с облегчением заявил: «Я же говорил, что уволят». Знал и был прав. Помните анекдот? Человек думает: «Этот странный тип хочет плюнуть мне в лицо». И его внутренний голос говорит: «Плюнь первым». Ответ не заставляет себя долго ждать. Странный тип отвечает тем же: «Я так и знал», — радуется несчастный. «Хорошо, что я его опередил». Мы ищем во внешнем мире подтверждений своим внутренним убеждениям и находим. Переиначив старую буддийскую поговорку, скажем: «Что внутри, то и снаружи». Наши неосознанные установки могут играть с нами самые неожиданные шутки, как в истории с директором школы. Что ж делать? На мой взгляд, стараться расширять границы нашего ограниченного видения, стать самолетом, который может подняться, о чем говорил Виктор Франкл. Причины переживаний или неудач могут быть самыми разными. Буддисты скажут: сработала карма, психологи предложат психоанализ, а психоаналитик подскажет, что виноваты родители. Однако зачем тратить время на поиск причин? Не лучше ли выяснить, чего я хочу, куда хочу прийти? Так было когда-то и в моем случае. Помните, как я хотела счастливой и гармоничной жизни, но установка «все мне должны» не давала возможность почувствовать гармонию. Я подумала: менять всех, чтобы они стали чуткими, заботливыми, внимательными ко мне, не могу. А вот свое отношение к ситуации, безусловно, могу менять. И тогда новая установка «мне никто ничего не должен», особенно те, кому я помогла, дала желанную независимость и освободила от неоправданных ожиданий. Я осознала, что если и впредь буду поступать как всегда, получу тот же результат, как и всегда. А если хочу получить другой результат, необходимо делать что-то иначе, по-другому, кардинально. Каждая ситуация в нашей жизни раскрывает нас самих. Нужно только быть наблюдательным, чтобы через внешние ситуации понимать себя. Наблюдая себя и обстоятельства вокруг, мы получаем подсказку, над чем необходимо работать. Мы всегда познаем себя через других людей. Цитата: «Люди и ситуации — инструменты к познанию себя». Говорят, даже монахам, которые хотят уединения, но не дошли до высокого духовного уровня, нельзя сразу уходить в отшельничество, пока они не познали себя до конца, пока не отработали острые углы своего характера. Уединение им противопоказано. Так как без обработки этих острых углов человек в уединении вместо блаженства может впасть в уныние и депрессию. Если мы будем отделены от всех, от общества, от людей, никогда не познаем себя, не ответим на вопрос «Кто я есть на самом деле?». Не сможем получить шанс что-то усовершенствовать. Только в коммуникациях, конфликтных ситуациях и при столкновении с другими раскрывается подлинная сущность человека. Итак, сейчас важно ответить на несколько вопросов. Знаем ли мы наши установки? Помогают они нам или мешают жить? Насколько сочетаются с нашими желаниями? Есть лимитирующие убеждения, от которых мы хотели бы освободиться? И напоследок, жизнь — это, работа — это, люди — это, деньги — это. Завершите эти фразы.